Глава 24. «Взываешь к уникальному дару?» Корнелиус подошел ближе, заглядывая мне в глаза. Скованная животным ужасом, я не смогла даже кивнуть. Застыла, словно загнанный зверь. Но он и не ждал моего ответа. Он все знал. «Зря стараешься. Сегодня во всем дворце обновили заклинание. Твой дар не сработает. Возможно, тебя утешит, что тебя мне будет убивать жальче всех. Такая сила пропадает». «Откуда вы узнали?» — одними губами произнесла я. «И вот опять эта наивность. Детки, вы что, решили, что умнее всех?» Тониус сразу доложил, что в его академии появилась девчонка с подобной уникальной силой, да еще и подруга моего сына по совместительству. «Вот мерзавец!» «Ты права, мерзавец. Свой-то дар он себе позаимствовал, чтобы казаться могущественней». «Вы и это знали?» — тихо прошептала я. «Я знаю все, что творится в моей империи». Корнелиус навис надо мной, словно ястреб, смакуя мое смятение. «Если кто-то играет тут в свои игры, то все происходит с моего позволения. Это моя страна, и я не собираюсь ей ни с кем делиться». Он снова перевел тяжелый взгляд на Рейна. «Надеюсь, ты извлек урок, сынок. Жаль, что он предсмертный». Я увидела бледное лицо друга. Глаза, которые еще недавно светились уверенностью, потускнели. Рейн до последнего верил в своего отца, в человека, который воспитал его. Но, как оказалось, жестокость императора не знала границ. Ему было все равно, что перед ним его единственный наследник, его сын. «Магические оковы!» — бросил Корнелиус. Я почувствовала, как мои друзья, которых я все еще держала за руки, вздрогнули. Один из стражников, до этого безмолвно стоящий в углу, подошел к нам, и в то же мгновение я почувствовала холод, коснувшийся моих запястий. Визуально ничего не поменялось, но на руках появилась странная тяжесть. По выражению лиц друзей, с ужасом смотрящих на свои запястья, поняла, что они видят больше, чем я. Скорее всего, чужую магию, которая оплела их руки. «Зачем это?» — сухо спросил Рейн, поднимая глаза на отца. В них плескалось столько непонимания и глухого отчаяния, что мое сердце сжалось от жалости к другу. «Двойная защита», — небрежно бросил Корнелиус. «Замок, конечно, защищен, но с магическими оковами вы не сможете делать плетение. Перестраховался на всякий случай». Он резко хмыкнул, а потом устало вздохнул и потер виски, словно наше общество очень его утомило. «В тюрьму их!» — приказал император. «Скоро решу, что с ними делать. Пусть посидят пока там». И снова нас повели через бесконечные коридоры замка. Мы спустились в его самую нижнюю часть, в подземную тюрьму. Она встретила нас запахом гнили и угнетающей тишиной, нарушаемой лишь звуками капающей воды. Каменная кладка, покрытая вековой плесенью, словно впитала в себя страдания прошлых узников, а пол казался ледяным даже сквозь подошву ботинок. Узкие решетки едва пропускали свет, отбрасывая мрачные тени. За нами с пронзительным скрипом захлопнулась дверь, лязгнул замок. Я поежилась, радуясь, что на мне и моих друзьях были плащи. В таком холоде без них мы бы долго не протянули. Какое-то время все стояли в полной тишине, осматривая помещение с двумя прогнившими низкими лавками и ржавым ведром, должно быть, служившим туалетом. Первый подал голос Рейн. «Простите, это все моя вина». Ханна всхлипнула и бросилась к нему в объятия. Руки принца ласково гладили спину подруги, пока ее плечи сотрясались в беззвучных рыданиях. Следующие дни показались вечностью, время словно застыло, и каждая минута была похожа на предыдущую. Холод, тьма и гнетущее молчание. Друзья были рядом, но говорить было не о чем. Слова не приносили утешения. Каждый понимал, что впереди нас ждет смерть. Осталось лишь ее тягучее ожидание. Несколько раз я проваливалась в тревожный сон, но быстро выныривала из него. Кошмары, приходящие в нем, были не лучшей реальности. Сложно было понять, который час. Лишь капли воды, падающие с потолка, отсчитывали наше время. Но сколько его еще осталось? Пару раз нам приносили еду. Она больше походила на издевательство. Чёрствый хлеб и затхлая каша в общей миске. Я заставила себя и друзей съесть немного. Силы нам ещё понадобятся. Я снова провалилась в дрёму. В этот раз мне снился Арчи, и я не стала прогонять его образ. Как бы ненавидела этого сноба, но в последний раз взглянуть на его смазливое лицо было приятно. Во сне красавчик на что-то злился. Я не могла разобрать слов, но слышала гневные нотки в его тоне. Моё воображение отчётливо нарисовало его надменные глаза и приподнятую бровь. Я улыбнулась. «Хорош, зараза, хоть и гад последний». Сон ускользал, словно сквозь туман послышался звон монет и глухие шаги. Мысленно я цеплялась за образ брюнета, желая, чтобы подсознание подарило мне ещё несколько мгновений с ним. Но руки, трясущие меня за плечо, окончательно развели сновидение. «Мари! Мари, проснись!» Я испуганно распахнула глаза. «Неужели пора? Неужели нас сейчас поведут на казнь? Или что там придумало больное воображение Корнелиуса?» Надо мной стоял Рейн. «Мари, к тебе Арчи!» Я с недоверием перевела взгляд на решётку. За ней и вправду стоял брюнет. Несколько секунд я смотрела на него. «Может, я всё ещё сплю?» «Так и знал, что тебя нельзя оставить ни на один день», — сказал Арчи и грустно улыбнулся. Его низкий голос, такой желанный и родной, моментально заставил меня поверить, что всё взаправду. «Откуда ты тут?» Я медленно поднялась с лавки, разминая затёкшие ноги. Даже до глуши, где живёт бабуля, дошли слухи о двух пропавших студентках и грязных домыслах о том, что они причастны к исчезновению Рейна. «Бабуля?» — только и смогла проронить я. «Да, тебе Елена разве не передала, что мне пришлось срочно уехать к бабушке? Отец сказал, что у неё проблемы со здоровьем. Правда, на деле оказалась обычная простуда». Я медленно покачала головой. Арчи нахмурился. «Теперь это неважно», — грустно добавила я. Арчи подошёл ближе к решётке. Его глаза лихорадочно блестели. «Так не должно было случиться!» — воскликнул он. «Ваше время закончено!» Только сейчас я заметила стражника, нервно топчущегося у моего спасителя за спиной. Значит, звук монет мне не приснился. Арчи как-то смог выяснить, где мы, и дать взятку, чтобы увидеть меня в последний раз. Сердце болезненно сжалось. Значит, ему не всё равно. Только вот уже поздно. Я горько хмыкнула от этой внезапной мысли. Какой несправедливой бывает жизнь. «Мари!» Арчи просунул руку сквозь решётку, словно стараясь меня коснуться напоследок, и я предоставила ему такую возможность. Подошла ближе и взяла его тёплую ладонь. «Спасибо, что пришёл». Слёзы навернулись на глаза. В этот момент я почувствовала, как что-то крошечное скользнуло мне в ладонь из широкого рукава. Я вздрогнула от неожиданности, но виду не подала. Наши взгляды встретились. Надежда, вспыхнувшая в глазах Арчи, дала понять, что это нечто важное, возможно, то, что поможет нам отсюда выбраться. «На выход!» — нервно пробасил стражник. «Прощай, Арчи!» — тихо сказала я. «До встречи, Мари!» — одними губами ответил он. Только когда шаги окончательно стихли, я позволила себе разжать пальцы и взглянуть на то, что лежит на ладони. Это была алавийская книга, уменьшенная в несколько раз. Должно быть, Арчи воспользовался своим уникальным даром, сделав её крошечной. «Ханна! Рейн!» — голос дрожал от охватившего меня возбуждения. Друзья, сидевшие в дальнем углу в обнимку, удивлённо подняли глаза. «Смотрите, что у меня есть!» — почему-то шёпотом продолжила я. Подошла к ним и на вытянутой руке протянула своё сокровище. Рейн, сощурившись, долго вглядывался, а потом не сдержался и издал победный клич. Пришло время узнать, правда ли символы мощнее магии плетений. Следующие несколько часов ушли на то, чтобы найти подходящий знак. Это оказалось непросто. Книга была мала, а свет настолько тусклый, что Рейну пришлось изрядно напрячь глаза, вглядываясь в крошечные страницы. Наконец он удовлетворённо пробормотал. «Думаю, этот может подойти». Мы с Ханной склонились над страницей, вглядываясь в гармоничное переплетение треугольников с ромбами и кругами. «Что он делает?» «Если я правильно перевёл, то на короткое время аннулирует все вмешательства на человека. Обычно его используют, чтобы выяснить, не навёл ли кто магическую порчу. но, надеюсь, в нашем случае он поможет убрать воздействие блокирующих плетений и магических наручников. «Где будем наносить?» — спросила я и в ответ получила выразительные взгляды друзей. «Предлагаю у тебя на запястье», — решил за всех Рейн. «Было бы неплохо разблокировать твой уникальный дар и убраться отсюда подальше». «И чем мы будем это делать?» Я нервно сглотнула, вспоминая свой прошлый болезненный опыт. «Тут ничего не сказано о способе нанесения. Наверное, подойдет любой. Можно смешать грязь с водой, чтобы получились импровизированные чернила», — предложила Ханна, и все с ней согласились. «Грязи, а точнее вековой пыли и земли, здесь было предостаточно, а вот вода у нас давно закончилась, и никто не спешил нести новую». Рейн поднял металлическую миску, на дне которой еще оставалась вонючая каша, и принялся барабанить по железным прутьям. «Эй, воды! Или вы решили нас тут жаждой заморить?» — закричал он. Первые несколько минут просьба оставалась без внимания, но потом, видимо, стражнику надоело слушать лязгающий звук, и он лениво появился из темноты коридора. «Воды!» — потребовал Рейн. Бородатый стражник смерил его взглядом, в котором странным образом смешались высокомерие и жалость, и протянул сквозь прутья решетки высокую железную кружку. «Не густо», — хмыкнул Рейн, принимая ее. Стражник уже развернулся к нам спиной, когда в последний момент, прежде чем скрыться в коридоре, остановился и бросил через плечо. «Да и вам недолго осталось. Слышите гул толпы? Прямо сейчас император созвал жителей Эрадона к замку на площадь перед башней воззвания. Он будет выступать с обращением о вашей гибели. Реальное наступит следом». Я заметила, как дрогнули плечи Рейна, хоть лицо и осталось бесстрастным. Не дождавшись ответа, стражник скрылся. «Надо торопиться», — мягко сказала Ханна, трогая друга за плечо и выводя его из подавленного состояния. В миске из-под каши мы замешали грязь с водой, получая примитивные чернила. Рисовать символ вызвалась Ханна. Она окунула длинный ноготь в получившуюся субстанцию и принялась выводить тонкие линии на моей руке. Несмотря на неидеальный материал, фигуры получились четкими. «Остался последний круг», — голос подруги взволнованно дрожал, но она в очередной раз уверенно опустила палец в чернила, подхватывая новую порцию. Еще одна плавная линия, и символ был завершен. Все выжидающие уставились на мое запястье. «Чувствуешь что-нибудь?» — с надеждой в голосе спросил Рейн. «Вроде нет», — неуверенно ответила я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. И тут по телу волной разлилось тепло, а грязевой рисунок начал пульсировать. «Что-то происходит», — прошептала я, рефлекторно хватая друзей за руки. В этот момент с улицы донеслось восторженное ликование толпы. Даже толстые стены нашей темницы не смогли заглушить их. До этого, несмотря на заверение стражника, что жители Эрадона собрались у башни воззвания, я не слышала гула голосов, но теперь рев добрался и до нас. «Должно быть, отец вышел к народу», — мрачно прокомментировал Рейн. Ярость охватила меня, когда я представила, как этот мерзавец с грустным лицом будет рассказывать историю нашей смерти, смакуя подробности. В этот момент воздух вокруг меня начал густеть. На мгновение меня накрыла привычная и такая желанная темнота. Я все еще крепко держала своих друзей за руки. Приземление вышло жестким. Не удержавшись на ногах, мы все вместе повалились на землю. Я больно ударилась коленом, но, не обратив на это никакого внимания, быстро принялась осматриваться. Нужно было понять, оказались ли мы в безопасности. Вокруг нас плотным кольцом стояли люди. «Ишь, развалились!» — скрипучим тоном возмутилась полная тетка, потыкав в меня носком сапога. «С виду приличные, а на ногах не стоят. Эли, небось, перебрали!» Больше, казалось, никто не заметил нашего внезапного появления. Взгляды людей были устремлены вверх. «Мы на площади возле башни воззвания», — прошептал Рейн, помогая Ханне подняться. Подруга тем временем расстроенно вздыхала, ее очки все таки соскользнулись с носа и вдребезги разбились о брусчатку. «Ничего, купим новые», — подбадривал принц. Потирая ноющую коленку, я тоже встала на ноги. Мы оказались в самом центре толпы, над которой словно символ власти и величия возвышалась одна из башен императорского замка. Массивный темно-серый камень, сложная каменная резьба — все выглядело внушительно. Почти под самым ее верхом расположился балкон, на котором за невысокими резными перилами стояли император с императрицей. Даже с такого расстояния было заметно, что мама Рейна была убита горем. Ее фигура оставалась грациозна, но в скованных движениях читалась боль. Ветер в разные стороны трепал ее длинные темные волосы, но она не пыталась их собрать, ей было все равно. Взгляд Руслана блуждал, словно ее мысли витали где-то очень далеко. Корнелиус же, напротив, был живее всех живых. Он сдержанно улыбался и приветливо махал разгоряченной толпе. Наконец император вскинул руку в воздух, и в этот момент на площади наступила полнейшая тишина. Народ замер в напряженном ожидании. «Сегодня я стою перед вами с сердцем, полным горечи», — начал Корнелиус, не забыв добавить тяжелый вздох. «Мой сын, мой единственный наследник, больше не с нами». Слова тяжелым грузом легли на пришедших. Кто-то заохал, кто-то прижал ладони к лицу, всхлипывая. Над площадью пронеслись шепотки. «Мой сын», — продолжил император, — «погиб не от болезни, не в бою. Он погиб от силы, что сильнее и безжалостнее любого клинка. От любви. Он полюбил девушку, чистую сердцем и душою, первокурсницу магической академии, Ханну. Его чувства были взаимны, но их счастье оказалось недолгим. Ее подруга, ослепленная ревностью и завистью, решила погубить влюбленных. Сначала она привела друзей на экскурсию в водохранилище, где заманила моего сына в дальний зал и утопила. Но и этого ей оказалось мало. Спустя несколько дней она вонзила нож в сердце Ханни, ибо не смогла пережить, что мой сын выбрал не ее. «Мерзавка! Убить ее! Наказать! Обезглавить!» Со всех сторон понеслись возмущенные восклики. Я поежилась, ведь все эти шепотки были сейчас обо мне. Император снова вскинул руку, погружая площадь в тишину. «Убийца уже поймана, и не сомневайтесь, она будет жестоко казнена. Я же пришел объявить, что похороны моего сына состоятся через 3 дня». Я заметила, как болезненно дернулось лицо императрицы. Должно быть, это заметила не только я. Принц не выдержал и яростно воскликнул. «Не рано ли ты меня хоронить собрался, отец?» «Рейн, нет!» — ахнула Ханна, хватая его за руку. Но было поздно. Сотни глаз устремились в нашу сторону. «Это же наследник! Я его узнал!» — воскликнул кто-то, тыкая в парня пальцем. «Он жив!» «Точно! Это он! Я тоже его узнал! Рейн жив! Наследник тут! Он не мертв!» Одни начали молиться и кричать о чуде, другие — показывать на нас пальцем. Кто-то попытался схватить, чтобы убедиться, что мы из плоти и крови. Я испуганно прижалась к друзьям, отмахиваясь от чужих рук. «Отец заключил нас в тюрьму и хотел инсценировать наши смерти!» — крикнул Рейн во всеуслышание. «Но мы живы и пришли рассказать о его коварном плане!» Взоры снова устремились к балкону. Толпа притихла. Она жаждала ответа. Императрица Руслана стояла неподвижно, словно окаменев, но вдруг в ее глазах вспыхнуло осознание, будто только теперь ужасная истина дошла до нее. Предыдущая речь, произнесенная ее супругом, теперь звучала для нее иначе, демонстрируя картину предательства и жестокости. «Рейн, сынок, ты жив!» — произнесла она одними губами, встречаясь глазами с принцем. Он подбадривающе улыбнулся матери. Внезапно, не в силах сдержать ярость, Руслана бросилась к Корнелиусу. Ее лицо перекосилось от гнева. «Ты! Это ты хотел убить его! Я всегда это знала!» — выкрикнула она. «Подонок!» Император, ошеломленный разоблачением и внезапными эмоциями, застыл. Его лицо оставалось непроницаемым. Ни раскаяния, ни сожаления. «Ненавижу!» — воскликнула женщина и с гневом ударила мужа в грудь. Она вложила в удар все отчаяние, что долгие годы томилось в ней. Этого он не ожидал. Тело Корнелиуса дрогнуло, он отступил, нелепо размахивая руками. «Ненавижу!» — продолжала кричать Руслана ему в лицо. Ее срывающийся голос эхом пролетел над площадью. Толпа замерла в шоке. Император сделал еще один шаг назад, затем еще один, натыкаясь на невысокие перила. Еще один взмах руками — и Корнелиус с криком полетел вниз. «Ненавижу!» Уже в никуда продолжала кричать императрица. Глухой шлепок. Это все, что я услышала. Тишина, как плотная пелена, вновь окутала площадь. Каждый присутствующий пытался осознать, свидетелем чего он только что стал. Что теперь будет? Я судорожно схватила друзей за руки, готовая в любую секунду переместить их с площади. Прошло несколько тягучих минут, прежде чем люди начали шептаться. Кто-то опустился на колени в рыданиях. Внезапно чей-то громкий звонкий голос разрезал воздух. «Император мертв», сообщил он очевидную для всех истину. «Мертв, мертв, мертв», подхватили голоса. «Император мертв! Да здравствует император!» Снова воскликнул кто-то. И в то же мгновение все взгляды обратились к Рейну. Губы принца были плотно сжаты. Казалось, он был готов к любому исходу. И тут случилось невероятное. Толпа начала склоняться перед ним в поклоне. Кто-то один показал пример, другие ему последовали. Даже старики согнули свои спины с почтением. Женщина, которая еще несколько минут назад пинала меня, теперь кряхтя склонилась у моих ног. Новый император гордо расправил плечи, окидывая суровым взглядом своих подданных. «Обещаю быть лучшим правителем, чем мой отец», — громко провозгласил он. Ответом ему стал глухой благодарный ропот. Все осознавали, этот день поменял многое. На их глазах сотворилась история, пусть страшная и кровавая, но перед ними стоял новый император. И это значило новую страницу для Эрадона.